Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1743 год. Новые возвращения ссыльных, деятельность сената, донесения прокуроров о беспорядках в разных учреждениях, подрядчики в сенате, финансы, комиссия о воровском клейме, меры относительно торговли и промышленности, крестьяне, восстание мордвы, мера относительно новокрещенных инородцев, раскольники, столкновение сената с синодом, меры относительно религиозного образования, намерение удалить церкви иностранных исповеданий с Невского проспекта в Петербурге, приготовление к путешествию императрицы в Москву и Киев, дела внешние, конгресс и мир в Або, последующие отношения России к Швеции, сношения с Францией, Лопухинское дело, сношение с Австрией и Англией, интриги в Петербурге. В самом начале царствования Елисаветы возвращали из ссылки и восстанавливали в прежних зачениях недавних опальных, о которых память была свежа и которые могли иметь усердных напоминателей. Только в начале 1743 года вспомнили о верном слуге Петра и Екатерины. Антон де Вьер, который безвинно страдал, пожалован был прежним чином генерал-лейтенанта, графским достоинством и орденом Александра Невского. Семеновского полка прапорщик Алексей Шубин, сосланный, как утверждали, императрицею Анную за связь его с Елисаветою, был пожалован в Семеновский же полк премьер-майором и притом генерал-майором за то, что безвинно претерпел многие лета в ссылке в жестоком заключении. Неизвестно по какому поводу в самом начале года сенату было запрещено начинать дела по предложениям письменным или словесным, без письменного указа за рукой императрицы. Елисавета в продолжении года 4 раза присутствовала в сенате, занятия которого в этом году увеличились донесениями прокуроров о беспорядках, происходивших по разным учреждениям. Так генерал-прокурор предложил донесение прокурора Берг-коллегии Василия Суворова, что в конце прошлого 1742 года президент этой коллегии, приехав в присутствие и не собрав членов, один сочинил и подписал определение о свободе из-под караула на поруки заводчика Белова. Это определение после вице-президент, один советник и 2 асессора закрепили, но 2 другие советника и 1 асессор подали особливое мнение, что Белова освободить нельзя. Тут дело кончилось. Но через месяц с чем-нибудь явилось определение за руками президента, вице-президента и асессоров, чтобы представить об освобождении Белова в сенат, тогда как остальные члены коллегии не имели никакого понятия, когда этот приговор сочинен и подписан. Секретарской руки на нем не было, и потому полагали, что он сочинен и подписан вне коллегии. Прокурор словесно и письменно протестовал против такого ведения дел, но его не послушали. Возвратили ему его протест назад и послали в сенат донесение об освобождении Белова. Сенат приказал впредь Берг-коллегии поступать порядочно, а не так, как он и ныне учинила, а против прокурорского доношения, что протокол явился сочинен вне коллегии, взяв от коллегии ответ исследовать. Коммерц-коллегии определено было для осмотра поташных заводов отправить асессора Красовского, а потом в журнале записано, чтобы для этого отправить из Нижегородской губернии офицера, а прежнее определение о Красовском отменить. Прокурор остановил новое решение, требуя исполнения старого, коллегия не согласилась, и сенат высказался в пользу прокурора. Архангельской губернии прокурор донес, что секретари ходят в канцелярию всякий по своей воле, отчего Колодников держит очень долго, а челобитчикам напрасная волокита и разорение. Кроме того, вследствие нехождения секретаря доимка осталась без взыскания, а когда прокурор стал взыскивать на секретаре, то тот отвечал очень неучтиво. А от губернатора в том ему никакого сокращения не учинено. Прокурор коллегии экономии доносил, что членов заседания все никогда не бывают, а которые бывают, что один без другого, хотя бы и неважных дел не слушают, отчего дела тянутся долго. Архангельский губернский прокурор доносил, что в Архангельске и Вологде в правлении полицейской должности не только великое упущение или слабое смотрение, но вовсе надлежащая полицейская должность оставлена, от полиции остается одно название, а исправления никакого нет. В апреле генерал-прокурор предлагал Сенату: усмотрено, что обретающиеся в Москве президенты и члены в коллегии, канцелярии и приказы приезжают очень поздно, не ранее 9 часа по полуночи, и потому дело решается очень мало. Приказали подтвердить накрепко, что приезжали и уезжали в указанные часы, но это подтверждение не действовало. Ноября 1 генерал-прокурор предложил, что сегодня в исходе 7 часа по полуночи посылал он по коллегиям, канцеляриям и конторам осмотреть, присутствующие имеют ли заседание по регламенту, но посланные не нашли не только никого из судей, но и секретарей. Кроме военной коллегии и губернской канцелярии нигде никого не было. Опять посланы указы, чтоб съезжались по генеральному регламенту, в противном случае будут платить штраф. О беспорядках в разных коллегиях доносили прокуроры, но главный комиссариат сам известил Сенат о своем странном распоряжении. Без следствия и не требуя указа от Сената, он послал указ в Белгородскую губернию об отрешении от должности севского воеводы. Начальник комиссариата должен был за это просить прощения у Сената. Любопытную черту из деятельности Сената описываемого года составляют переговоры его с подрядчиками на кронштадтские работы. 3 июня допущены были в собрание Сената каменного дела подрядчики. Сенаторы долго уговаривали их взять кладку каменных стен, каналы и теску плиц платую посаженно, но подрядчики не соглашались, говоря, что на такую посаженную работу каменщики не идут, и они их набрать не могут, а помесячно возьмут за 6 рублей на человека, и когда в дело вступят, то, рассмотрев обстоятельства работы, через месяц надеются взять и посаженно. Сенат находился в большом затруднении, потому что именным указом запрещено было при этой работе нанимать каменщиков за помесячную или паденную плату, кроме необходимых мест. Однако делать нечего. Видя упорство подрядчиков, Сенат решил нанять их помесячно, с тем, чтобы через месяц по рассмотрении тех работ нанялись посаженно и поштучно, к чему определенные к работам офицеры должны их прилежно склонять.